Снова ночь бессонная, тобою увлеченная. И пусть это рискованно, но в зоне притяжения моя и ты не понимали, что высоты нам будет мало. Понимаю.